он послал за священником на смертном ложе. Его прислужники вышли за пределы территории совета и схватили первого священника, которого смогли найти. Меня. Меня вели под конвоем, как заключенного. Ничего не сказав о том, почему меня схватили и куда ведут. Пока мы пересекали рынок, люди расступались, отводя взгляд в сторону. До того, как пришли отряды церкви, народ находился под тяжелым гнетом. Никто не задавал вопросов. Никто не поднял головы. Меня довели до металлической двери, чуть менее тяжелой, чем та, что стояла на выходе из катакомб. За этой, которая открывается в ответ на пароль, есть еще две других, каждую из которых охраняет группа вооруженных людей. В кварталах так называемого совета воздух лучше, потому что вентиляция и кондиционеры содержались в исправном состоянии и постоянно проверялись. Не так, как в других районах, где люди, особенно больные, часто умирали из-за грязного, сырого воздуха. А здесь, за тремя дверями, дышалось легко и было достаточно тепло. Мы следовали по длинным пустынным коридорам, невероятный шик для других кварталов катакомб Святого Каллиста. Коридоры были пустынны, но не заброшены. Стены от пола до потолка покрыты древними полотнами. Некоторые из них так выцвели, что было невозможно разглядеть рисунок. Портреты, сцены из мифов, распятие, восшествие на крест. Некоторые из них были поцарапаны, у других оказались рваные углы. Те, кто вешал их сюда, не слишком позаботился о них, когда срывал со стен в церквях. Это хвастовство, богатство и культура на показ служили для того, чтобы подготовить посетителя к роскоши резиденции семьи Мори. Ряду комнат, которые были объединены и расширены так, что превратились в небольшое государство. На стене, в глубине главной залы, мне открылось совершенно неожиданное, невероятное зрелище. К стене был привинчен телевизор с диагональю 40 дюймов. Но что было еще более абсурдно, этот телевизор работал. На экране двигались цветные картинки. Конечно, это не было настоящим телевидением. Это была запись. Три космических корабля, желто-серебряных истребителя, со свистом мчались к зеленой планете. Это зрелище заставило меня открыть рот от изумления. Затем один из стражников грубо дернул меня за руку, втолкнув внутрь маленькой и темной комнатки. Дверь закрылась за моей спиной. Одна свечка, освещение, которое когда-то итальянцы использовали для могил в День мертвых, смутно освещала предметы в комнате. Пол был земляной, без какого-либо покрытия или циновки. На ощупь я нашел стул. Мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, что я здесь не один. Прерывистое дыхание, легкое, как шелест бумаги, происходило из глубины комнаты. Когда мои глаза привыкли к слабому свету, я увидел старика, лежащего на кровати. Его кожа обтягивала скулы, глаза были потухшими, пустыми. Через некоторое время я сумел разглядеть лицо умирающего. Это был человек, который заново основал катакомбы Святого Каллиста. Я видел его всего пару раз, на каких-то массовых мероприятиях, в тех немногих случаях, когда он покидал свое убежище. Меня поражал его моложавый вид и агрессивный взгляд. Он совершенно точно был человеком, с которым не стоило ссориться. Магнетический взгляд и невероятный ум делали его похожим на государя, достойного пера Макиавелли. Только он смог бы превратить в свой личный триумф такой трудный момент, как приход ватиканских войск. Столь же умело он разыграл шахматную партию с кардиналом Альбани и выиграл ее. И теперь вот он, передо мной, самый могущественный человек в нашем обществе, если не вообще на земле. Он лежит почти неподвижно, с пустым взглядом, и запах смерти, который исходит от его тела, пропитывают все вещи в этой крошечной комнате, от одеяла до моей одежды. Старик что-то проворчал. Я приблизил ухо к его сухим, пожелтевшим губам. «Ты пришел совершить таинство еле освящения? Только я его не хочу. Я сделал это не по своей воле. Меня привели силой. Скажите сами, зачем?» Изо рта Мори вылетает катартальное урчание, попытка рассмеяться. «Ты прав, да, я позвал. Может быть, из-за минутной слабости я подумал, что мне может понадобиться священник. Чтобы поговорить, знаешь, а не чтобы исповедаться. Я ни в чем не раскаиваюсь. Я сделал именно то, что следовало сделать. То, что было необходимо для моего народа. И спас всех. Никто не говорил обратного. Я помню тебя. Помню тебя таким, каким ты только прибыл сюда. Нам не нужен священник, говорили мне. Тем более американский священник. Кинем его в перегной вместе с остальными. Так вы это так называете? Так мы это раньше называли. Сейчас уже никто не заговаривает об этих вещах. Мы стыдимся этого. Но если бы этого не было, если бы не было сделано то, что я сделал, то катакомбы, как были могилы для мертвецов, так и остались бы ею. Тощая рука поднялась с промокшей простыни и вцепилась в мое плечо. То, что я сделал! Но Мори не закончил свою мысль. Его охватил такой приступ кашля, что он затрясся, как дерево в бурю. Когда старику наконец удалось перевести дух и успокоиться, в его глазах появился огонек. Крючковатые пальцы стиснули мое запястье. Мои дети ни хрена не стоят. Оттавиано слабак, вечно прячется под юбкой матери или еще какой-нибудь бабы. Марио никчемный алкоголик. Единственный из моих сыновей, кто хоть сколько-то унаследовал мои яйца, это Патрицио. Мои яйца. Здесь мои гены, мою кровь. Итальянский сленг. Бьюсь об заклад, он и победит. Остальные закончат свои дни в перегное. И это единственное напутствие, которое он счел нужным дать своим детям? Да что же это за человек? Его взгляд тем временем стал хитрым, ироничным. Я знаю, о чем ты думаешь. Ты спрашиваешь себя, что я за отец, да? Я любящий отец. Я качал детей на коленях. Я обучил их всему, что умею. Я люблю всех троих. Но я глава этого общества и должен думать о его благе. Его благо – это Патрицио. Именно он должен победить. Он психопат, садист, но он умеет управлять. Он будет вам хорошим правителем. Видя, что я молчу, он начал злиться. Так что, священник, что с тобой? Тебе не нравится, что мы не делаем того, для чего ты пришел? Что мы не делаем все как надо? Покаяние, исповедь, святой елей? Я не знаю, зачем в таком случае вы меня позвали. Я же сказал тебе, момент слабости. Так или иначе, сейчас ты здесь. Оглянись вокруг, тут есть чему поучиться. Его голос становился все более отрывистым. На полу стояла бутылка. Я поднял ее, но старик раздраженно замахал рукой. Поставь обратно, она не нужна мне. Лучше выслушай меня, у меня мало времени. Ты умный парень, оглянись вокруг. Тебя не удивляет то, что самый влиятельный человек нашего времени лежит здесь, в этой конуре? Да, удивляет. У тебя есть ответ? Нет. Тогда я тебе скажу. Это будет моим склепом. Когда я умру, они запечатают вход и положат сверху могильную плиту. Я первый глава сообщества, который умирает в подземелье. Вот мне и пришла в голову эта чудесная мысль. Как папы в Ватикане. Что скажешь? На самом деле же неизвестно. В этом месте столько святости, что немножко, может быть, и на меня попадет. Что скажешь, священник? Неплохая шутка, а? Кардинал Альбани, номер один в церкви, прибывает в рай, а там кто его ждет? Этот сукин сын Алессандро Мори. Прекрасно, да? Его рука, наконец, отпустила мое запястье, и я снова положил свою руку на кровать. Когда он заговорил вновь, его голос стал более серьезным. Мы ведь не знаем, что нас ждет после смерти. Может быть, вообще ничего, а? Может быть, все то, что вы, священники, рассказывали нам 2000 лет, это просто хрень собачья, сказка для детей. А вы надеетесь, что там что? После долгой паузы Мори ответил. Я надеюсь, что там что-нибудь есть. Все, что угодно. Это все же лучше, чем ничего. Давай, доставай елей, надевай ей петрохиль и делай то, что должен. А хотя ладно, не трать время на елей, не стоит. Это ведь всего лишь символический жест, правда? Вы здесь главный. У нас найдется для вас несколько капель елея. Ну тогда давай, доставай его. Поставь мне визу на вход в Царствие Небесное. Неужели Мори действительно сейчас на небесах? И он действительно стоит на пороге рая со своей наглой улыбкой? Это кажется жестокой насмешкой. Я хоть и верю в милосердного Бога, но все же с трудом могу представить этого убийцу в Царстве Небесном, рядом со своими жертвами. Как только он испустил последний вздох, его вынесли наружу. Никаких монументальных гробниц. Ничего, кроме анонимной ямы в перегное, рядом с изувеченными телами его жертв. Я догоняю Буна в коридоре, который ведет к храму. Солдат хромает, держась за стену. «Карл!» – зову я его. Он оборачивается. «Я могу с тобой поговорить?» Он пожимает плечами. Мы входим в большую пустую комнату. В этот раз я захватил с собой зажженную газовую лампу Колеман. «О, знаменитый свет Евангелия!» – ухмыляется Бун. «Вы – свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под модием!» Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 14-15. В синодальном переводе – под сосудом, однако в итальянском тексте этот сосуд называется модий, и поскольку дальше идет обсуждение этого термина, он включен и в русский перевод. «Ты знаешь Евангелие?» «Я же говорил вам, святой отец, я был семинаристом». «Ты говорил столько всего, а еще ты лгун». «Я лгал. А кстати, отец Дэниелс, вы не скажете мне, что такое модий?» «Это сосуд для измерения зерна, а еще мера объема». «А-а-а!» Он садится на пол. «Я тоже». «Я хотел бы поговорить с тобой о том, что ты нам рассказал», начинаю я. «Зачем? Разве вы не слышали их? Это всего лишь старческий бред». «Только один из них смеялся над тобой». «Но и все остальные, кажется, не слишком заинтересовались». «А вот я очень. И хотел бы, например, услышать то, о чем ты еще не рассказал. Потому что было же продолжение, правда? Там было больше, на этой стене». Бун молчит некоторое время. Потом поднимает глаза вверх. Улыбается. «И тогда Господь установит мир между своими детьми, между одним народом и другим, и они не будут больше разделены друг от друга. И Дух Его вознесется от вод и подарит им новую жизнь, и правой рукой разделит облака, и свет Господа сойдет на землю. Раны исцелятся, бесплодное станет плодоносящим, дерево, которое не давало плодов, пустит ростки, и мир Господа воцарится на земле на многие века». «Это было там написано?» «Да». «И больше ничего?» Бун делает раздраженный жест. Нервное движение рукой. «Да, там было написано ваше имя, отец Джон Дэниелс, а еще ваш номер социального страхования». «Шутишь?» «Естественно». «Так там не было ничего больше?» «Пара фраз». «Ты не хочешь мне их сказать?» Бун качает головой. «Я настаиваю». В конце концов он сдается и произносит. «В городе евангелиста Марка, в мертвом лесу, все придет к своему концу и начнется сначала. Будут новые небеса и новая земля. Там будут воздвигнуты ворота мира между Господом и человеком. Крест грешникам, спасение чистым. Не это, но уже следующее поколение увидит чудеса Божьей руки. Смерть и болезни исчезнут навсегда. В тот славный и страшный день живые и мертвые будут идти рядом, люди прошлого с людьми будущего. И Новый Завет вознесется над морем, до краев пространств и времен». Бун умолкает. «Теперь все?» – спрашиваю я. «Да. Разве недостаточно?» «Что ты хочешь сказать? Я не понимаю». «Не то, что вы не понимаете. Если бы вы как следует над этим подумали, то что я бы понял? Что этот текст невозможен. Он обязательно должен быть подделкой». «Почему?» «Потому что ни один человек в первом веке не мог бы написать такого. Это невозможный текст. В нормальных условиях я бы решил, что это подделка. Шутка, написанная кем-то из моих студентов, мне назло. Особенно призыв к евангелисту Марку. Это же явный анахронизм. Я был зол на этот розыгрыш. Но затем я вышел из пещеры и увидел гриб атомного взрыва, распростершийся над Римом. И потом другие взрывы. Я вернулся обратно и сделал это». Бун медленно снимает рубашку. На его коже, как татуировка из шрамов, объемно выделяются высеченные красные греческие буквы, как и говорил Дюран. Все тело Буна покрыто этими буквами, фразами, которые он только что цитировал на память. У меня перехватывает дыхание. «Хватит!» – умоляю я его. Бун надевает рубашку обратно. Медленно, с большим достоинством. «Как ты это объяснишь?» – спрашиваю я его. «У меня нет объяснений. То есть гипотез-то у меня много, но ни одна не отвечает логике. Наименее абсурдная – это та, что это был путешественник во времени. Нострадамус, который вернулся на 1500 лет назад. Стиль его. А самое абсурдное? Что кто-то в 1 веке нашей эры действительно видел будущее. У тебя есть идеи, что бы это могло быть? Этот город евангелиста Марка. Город, где есть мертвый лес». Бун отрицательно качает головой. Бормочет вполголоса: «Нет», которое совершенно не убеждает меня. «И вправду никаких идей», настаиваю я. Он делает жест рукой, как будто собирается поймать муху. «Мы мало знаем о Марке. Большая часть – это легенды. Есть некоторые указания на то, что он, вероятно, родился в Иерусалиме. Первое послание Петра говорит, цитирую: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой». Послание Петра, глава 5, стих 13. Говоря языком первых христиан, Вавилоном назывался Рим. Церковь святого Марка перед Капитолием, возможно, была местом, где действительно жил Марк во время своего пребывания в Риме. И вот у нас есть уже два города, которые, возможно, называются городом Евангелиста. Но ни в одном из них нет ничего такого, что можно было бы назвать мертвым лесом. «Колонны?» – шепчу я. «Что?» «Колонны на форуме. Ты сказал, что дом Марка был перед Капитолием». «Это только предположение. Колонны на римском форуме могут показаться обрубками, стволами мертвого леса». Бун пожимает плечами. «Есть и другие города-кандидаты. Оставим в покое Антиохию и Кипр, где Марк предсказал ход времен. Остается Александрия, епископом которой он был и в которой был замучен. А еще Аквилея на севере Италии, где он стал первым епископом. Но и это тоже гипотеза, немного притянутая за уши. Мне не очень удается соединить это с мертвым лесом. И мне. И потом, конечно, есть еще Венеция. Куда итальянские купцы привезли мощи Марка, похищенные в Александрии? Я ударяю себя рукой по лбу. Ну, конечно, Венеция! Как я об этом не подумал? Очевидные вещи часто именно те, о которых не думаешь. Но в Венеции же нет деревьев, разве не так? То есть, судя по тем фотографиям, которые я видел, там есть маленький сад, но не лес? Бун пожимает плечами. Я не знаю. Я там никогда не был. Я тоже. Насколько нам известно, сейчас город вообще может быть под водой. Или, может быть, туда попала бомба. Там по соседству были некоторые химические заводы. Неплохая мишень. Может быть, просто, чтобы разозлить противника. Ну да, если бы мы только знали, кто этот враг. Никто этого никогда не узнает. Из коридора доносится голос. Голос капитана Дюрана. «Карл! Джон! Сюда, живо!»